Глава 21. Добро побеждает зло. Примечание для переводчиков. Зло – это не наречие, а имя существительное, подлежащее добро, а не зло. Друзья в растерянности озирались, пытаясь определить источник звука. «Это мир должен Мордевольту 11 лет!» – продолжал невидимка. «11 лет! То была ужасная жизнь! Нет, не жизнь, существование! Без магии, без свободы, без собственного тела!» Пори забился в щель между дублем и философом, выставив перед собой излучатель. «А я же его так и не испытал!» – с ужасом вспомнил он. «Вот лопух!» «И теперь», — эхом перекатывалось под сводами зала, — «пришло время вернуть долг!» «Где он?» — зашипел Пори в съежившуюся спину Сена. «А мерги? Где, в конце концов, ментодеры? Этим грохотом всю школу можно на ноги поднять!» «Уважаемый!» — а если, наконец, пришел в себя и начал смещаться в сторону, расчищая Гатору сектор обстрела. «У меня такое чувство, что вы просто блефуете!» «Много красивых слов, много угроз. А где сам властелин мира? Неужели прячется? Наверное, не так уж и силен тот, кем пугают только очень маленьких детей». Враг волшебников появился внезапно. И совсем не там, где его ждали. «А вот и мой старый друг!» — загрохотало под самым ухом Порри. «А ну, мистер Дуб, подвиньтесь-ка!» Гаттер не стал дожидаться реакции дубля. Вопя что-то нечленораздельное, он рванул к зеркалу. В противоположную сторону понесся Сен, с примерно таким же, как и упори, звуковым сопровождением. Единственным, кто обратился в бегство молча, оказался ухо-горло-нос, выпорхнувший откуда-то из-под постамента. Заскочив за выступ стены, Пори оглянулся. Дуб, реагирующий только на команды Мергионы, и то не всегда, не шелохнулся. Зато выгодную позицию Гаттера между философом и дублем заняла зловещая фигура в фиолетовом синтетическом плаще. Лица под капюшоном не было видно, но мальчику показалось, что Мордевольт ухмыляется. Пори заскрипел зубами. Теперь верный дубль защищал спину его злейшему врагу, и Мергионе при всей ее ловкости не удастся подкрасться незаметно. Да и сам Гаттер не мог стрелять без риска зацепить этого обалдуя в пятнистой ментодерской форме. Видимо, Сен сообразил то же самое, потому что выскочил из темного угла, бросился в сторону врага волшебников и отважно остановился за 5 шагов до каменного философа. «Выходи!» — закричал он прерывающимся голосом. «Разберемся, как мужчина с мужчиной!» «Сопли сперва вытри!» — проворчал ВВ и скомандовал. «Взять! Повесить!» Дальнейшие события показали, что аналитические способности Аесли младшего заметно опережают его физическую подготовку. Из-под купола зала стремительной черной птицей вылетела мускулистая рука, схватила брыкающегося Сена за шкирку и подвесила на крюк, оставшийся от шалтая-болтая. В 1723 году, во время знаменитого уимблдонского маготрясения, шалтай-болтай свалился во сне. Все попытки собрать его с треском провалились. «Дуб!» — закричал Пори, понимая, что времени осталось в обрез. «Отойди! Ложись! Уйди оттуда!» Дубль, не мигая, смотрел на молчащего философа. «Дуб, ложись!» — раздался пронзительный голос Мергионы. «Взять!» — прорычал Мордевольт, и черная рука бросилась навстречу стремительной тени в исполнении мисс Пейджер. Первоначальный план полетел ко всем чертям. Сен пытался отвлечь внимание, трепыхаясь на стене. Дуб равнодушной колодой валялся под каменным философом. А главная ударная сила, Мерги, отчаянно сражалась с соперником, к поединку с которым была явно не готова. Надеяться было не на кого. «Заодно и испытаем», — отрешенно подумал Пори и нажал на гашетку. Получилось очень красиво. Пульсирующий красно-синий поток частиц... С большим трудом удалось уговорить экспертов, что протонный пучок может светиться красивым красно-синим цветом. Это стоило авторам ящика пива, цена которого включена в стоимость тиража книги. По неправильно изогнутой траектории устремился к цели, все сметая на своем пути. Резко запахло озоном. В противоположной стене образовалось аккуратное отверстие. Процесс сопровождался необычными мелодическими звуками. Плохо было только одно – Мордевольта на пути луча не оказалось. Темный властелин полностью восстановил свои магические силы. Во всяком случае, перемещался он с сумасшедшей скоростью. «Ай-яй!» — посетовал враг волшебников, появившийся справа от философа. «Нельзя бросаться в бой с непристреленным оружием!» «Ох уж мне этот юношеский максимализм! Подавай им все сразу, да побыстрее! Знаешь ли ты, глупый мальчишка, сколько лет я испытывал одноразовые модели, пока не получил работоспособную трубу?» Порри резко перевел ствол и выстрелил почти наугад. И счастье почти улыбнулось ему. Пучок попал точно в цель. Вернее, в то место, где цель только что находилась. Мордевольт стоял уже слева от философа, опираясь на статуи и наблюдая за беззвучной борьбой Мергионы и черной руки. Гаттер нажал гашетку в третий раз. Раздался жуткий грохот. В каком-то смысле Порри своего добился. Тот, кто любил поболтать вместо того, чтобы сразу стрелять, на каменного философа больше не опирался. Потому что каменного философа разнесло на мелкие кусочки. Зато темный лорд чувствовал себя превосходно. «Браво! Видимо, Гаттер вам тоже не по нутру этот туманный изъясняющийся пророк. Спасибо, друг!» «Да не стреляй ты одиночными!» — завопил со стены Сен. «Лупи очередями!» Порри надавил на спусковой крючок, твердо решив, что не отпустит его, пока враг не будет повержен. И ничего не произошло. Мальчик бросил взгляд на излучатель и затосковал. Красная лампочка на блоке зарядки часто мигала, показывая, что пороговая мощность временно недоступна. «Что такое?» — насмешливо произнес Мордевольт. «Штучка сломалась? Дай-ка посмотреть профессионалу!» Порри, не отрываясь, смотрел на индикатор. Заряд набирался, но очень медленно. «Давай так», — предложил ВВ, неспешным шагом направляясь к гаттеровой огневой позиции. «Я чиню твою побрякушку, а ты за это помогаешь мне завоевать мир. Готов уступить половину. Какое полушарие предпочитаете?» «Еще пару секунд», — мысленно взмолился Порри, наблюдая, как индикатор подбирается к отметке «фулл». И эту пару секунд ему подарили. «Аригато!» — завопила Мергиона, отцепила от себя черную руку и бросилась на перерез Мордевольту. Рука тут же догнала малолетнюю ниндзя и схватила ее за плечо, но на мгновение ВВ отвернулся, и Порри не упустил свой шанс. «Бубкас трубкас!» — прокричал он сильно действующее прыгучее заклятие, перелетел через Мордевольта и оказался прямо на обломках философа. Гаттер залег и посмотрел на излучатель. «Если бы заряд уже набрался, позиция для стрельбы была идеальная!» Враг волшебников оглянулся, понял, что оказался в чрезвычайно невыгодном положении и метнулся за зеркало исполнения желаний. «Фу!» — вспыхнуло на индикаторе зарядки. «Не спеши», — начал уговаривать себя Порри. «Спокойно, стреляй наверняка». Наступило короткое затишье, нарушаемое только междометиями Сена и короткими хрусткими ударами черных бойцов. «Вы знаете, как я уважаю Бубулькума», — раздался хриплый голос прямо из-под руки стрелка. Порри перекатился через себя и ошалело завертел головой. «Спокойно», — сказал голос. «Это твой любимый предмет для уничтожения». Стараясь не выпускать из виду свою главную цель, Гаттер скосил глаза. Голос проистекал из потрескавшихся каменных губ, валяющихся у постамента. «Если хочешь прекратить весь этот балаган», — сказали философские губы, «стреляй по зеркалу. Ответственность беру на себя. Мне-то теперь что?» «Порри!» — закричал Сен, который по-прежнему занимал идеальную позицию для воздушной разведки. «Он трубу достал! Стреляй!» Порри выстрелил в последний раз. Прямо в зеркало. Магический предмет не имел возможности уклониться. Протонный луч прошил его насквозь, отразился в тысячи осколков и на мгновение окрасил зал, словно на профессиональном лазерном шоу. Сотни взрывов грянули одновременно в разных углах, и... наступила тишина. Куда-то пропали и трепыхание Сена, и звуки битвы Мергионы с черной рукой, и издевательский голос того, кто, похоже, решил специализироваться на ходьбе по граблям. «Я их всех убил», — подумал мальчик, — «и сам умер». И потерял сознание.